Часть вторая. Не помню, что случилось после этого. Когда я пришел в себя, вокруг до сих пор был город Эйны. Я бродил по тем местам, которые она фотографировала и выкладывала в сеть. Я искал хоть малейший ее след. Мои бесполезные поиски продолжались в надежде, что она еще жива. Сакура, что естественно для этого времени года, не цвела. Здание спортзала в ее школе перекрасили. 5 лет город постепенно менялся. Посты Эйны обрываются 5 лет назад. Если пользователь мертв, то это вполне объяснимо. Незаметно для самого себя я прибыл на место оползня. Вдоль него проходил звериный путь в горы. Деревья покосились, как будто кто-то пытался их сбрить. Здесь все еще оставались следы схода земли. Они были по обе стороны от пути. Это место ничуть не изменилось после происшествия. Если стихия застала здесь кого-то, этот кто-то уже не жилец. «Эйна!» – позвал я. Она оказалась под этой землей, потому что не могла вернуться домой. «Эйна!» Должно быть, это больно. Что она чувствовала в тот момент? Или все случилось настолько быстро, что она не успела ничего понять? Я сжал телефон сильнее. Подвеска была еще тут. На телефоне, который был соединен с Эйной. Почему я не могу спасти ее? Почему? Почему? Эйна! Тишина вернулась вскоре после того, как стих мой крик. Его до сих пор разносило эхо, но безрезультатно. Телефон завибрировал в моей руке. Вибрации были достаточно громкими, чтобы я их услышал. Задавшись вопросом, кто звонит мне в такое время, я по привычке глянул на экран. Неопределенный номер. В моей груди поселилась неуверенность. А может, то была надежда. Даже при том, что я не хотел обманываться, не хотел делать себе еще больнее, я не смог остановить руку, и она приняла вызов. Соединение прошло. «Шусан!» Послышалось такое любимое прекрасное сопрано. «Эйна!» Я был уверен на все 100%, но не удержался от вопроса. «Не может быть! Сработало!» «Это определенно она». Также в динамик проникали звуки сильного дождя. Я вспомнил. По словам ее сестры, в шторм Эйна забралась в горы за их домом. Это охладило мой пыл. «Эйна, ты на улице? Если да, то быстрее иди домой!» «Шусан, это ты? Извини, я тебя не слышу». Бип. Звонок прервался. «Твою ж, нашел время!» Сжимая телефон, я глянул с обрыва. Набрал снова. «Соединяй давай!» Но похоже, что именно этого он делать не собирался. «Эйна! Спасайся, Эйна!» Не в силах ничего поделать, я кликал ее имя снова и снова, и тут подвеска на телефоне начала слабо сиять. Сияла чиби-версия демона, которого я играл в постановке. Прищурившись, я глядел на него. Свечение становилось все ярче и ярче, до тех пор, пока я уже с трудом мог удерживать на нем взгляд. Вспышка этого света поглотила меня, и весь мир окрасился черным. Напротив меня стояла фигура. Такая маленькая, похожая на девочку. Она не доставала мне даже по грудь. Мокрая, вода стекала по ее длинным волосам. Хватаясь за свой телефон, она кричала. «Шусан!» «Эйна, это ты?» «Да, я Эйна!» Девочка подбежала и обвила вокруг меня свои ручки, вцепившись покрепче. И я ответил ей тем же. Так мы стояли под льющим дождем и завывающими ветрами. «Шусан, ты теплый. «Слава богу, ты жива!» «Да, но как ты здесь оказался?» Спросила она. «Не знаю. Я звал тебя. На месте, где сошел оползень, и каким-то образом оказался здесь. Оползень!» Я вырвался из ее объятий и заглянул ей в глаза. «Эйна, тут небезопасно. Если ты здесь останешься, то тебя погребет под землей, и ты умрешь. Я нашел твой дом в будущем. Прости за нарушенное обещание, но я уже не мог иначе. Твоя сестра рассказала мне, что ты умерла. Пропала в этом тайфуне». Эйна побледнела, и я схватил ее за руку. «Все в порядке», — сказал ей так мягко, как только мог. «Я сделаю это. Я спасу тебя». После этих слов Эйна немного расслабилась. Благодаря чему успокоился и я. Заодно поклялся себе еще раз, что обязательно спасу ее. «Ладно, давай поспешим и...» Раздался гулкий рокот, заглушивший мой голос. Инстинктивно я потянул ее руку на себя. Буквально после этого земля прошлась передо мной. По спине поползли мурашки. «Было близко...» Голос Эйны дрожал. «Так или иначе, пойдем домой. Эйна, как ты сюда пришла?» Дрожащей рукой она указала в ту сторону, где только что все заполнило грязью. «Мы не можем там пройти. Это слишком опасно». Я набрал 119, чтобы вызвать помощь, но телефон был вне зоны обслуживания. Еще бы. Он ведь прибыл из 5-летнего будущего. «Эйна, я, конечно, извиняюсь, но не могла бы ты набрать 119. Запроси помощь!» «Онэ-чан сломала мой телефон», — сказала она виновата, протягивая его мне. Корпус был покрыт приличными трещинами. «Он больше не включается, похоже, только чудом я смогла дозвониться до тебя». Так вот, о чем говорила ее сестра, и поэтому мы не могли больше связаться. «Ладно, давай потихоньку спускаться». И мы пошли сквозь дождь. Своей правой рукой я сжимал левую руку Эйны. От дождя она была холодна, как лед, и я, вероятно, приближаюсь к тому же состоянию. Небо уже почернело, а из-за проливного дождя увидеть что-то можно было и не надеяться. Я молился, чтобы вскоре мы нашли какое-нибудь убежище, где можно было бы отсидеться до прихода помощи. Но ничего подходящего нам не попадалось. Шаг за шагом мы осторожно продвигались вперед. Честно говоря, я боялся. Эйна, должно быть, тоже. Ее маленькая ручка, вцепившаяся в меня, дрожала, и не только от холода. Однако, снова и снова, я оглядывался на нее. Снова и снова, она глядела на меня. Каждый раз, как пересекались наши взгляды, это заставляло нас немного улыбнуться. Ситуация могла бы показаться безнадежной, но мы были не одни. Мы были вместе. Это само по себе придавало нам уверенности и сил. «Эйна, смотри, свет!» Мы выбрались на дорогу, проложенную на утёсе. «У нас получилось!» Не задумываясь, мы прыгнули в объятия друг друга. Теперь нам остается только идти вдоль дороги, и мы обязательно попадем в город. Только тогда я заметил, что-то быстро приближалось. Свет белых огней ослепил меня на мгновение. Это нёсся грузовик. Из-за дождя я не заметил шума двигателя, а фары были скрыты за поворотом. Когда я заметил его, он был уже очень близко. Водитель, в отличие от меня, не заметил нас вовсе, что, собственно, хорошо объяснялось погодой. Не было времени раздумывать. Я схватил Эйну и отпрыгнул назад. Каким-то образом я все-таки умудрился приземлиться на ноги. Грузовик промчался прямо по тому месту, где мы только что стояли. «Было близко. Спасибо, Шусан». «Да, я рад, что ты Я потерял равновесие и сделал шаг назад. Однако моей ноге оказалось не на что опереться. Мой мир завертелся, и последнее, что я увидел, глядящая на меня раскрытыми от ужаса глазами Эйна. Я скатился вниз по утесу, бесчисленное число раз ударяясь о земную твердь. От боли я не мог даже сжать зубы. «Шоу-сан!» Донёсся до меня скорбный вопль Эйны, после чего я отключился.